«Наше горе не ваше». Голос Сенькина дрожал обидой и надменностью. Кольчужников с тоской спрашивает себя: «Отчего не ощущаю я того энтузиазма, который дает человеку крылья и делает его вполне счастливым своей задачей, какова бы она ни была?» И уже понимает: «Капитальное несчастье мое в том, что я вообще и всегда не жил, а все собирался жить где-то там впереди. А где, и сам не сумею сказать». Он уезжает в действующую армию на Кавказ, и там умирает от тифа. Одно лишь полезное дело он успевает совершить. По его настоятельной просьбе старик-отец распоряжается отдать всю землю убежище бывшим своим крепостным крестьянам. Летом 1880 года Александр Иванович снова поехал на Кавказ. В конце июля он писал Суворину: «Давно уже я из Теплиса, объездил разные черкесские трущобы, а теперь в Боржоме отдыхаю, купаюсь, пью воды и кое-что работаю для зимы». Это кое-что было новой комедией «Господа избиратели». Действие комедии происходит в провинциальном городе, в основе сюжета — выбор городского головы. Местный денежный воротила уступает просьбе красивой женщины, от которой он без ума, и выдвигает кандидатом человека молодого и в деловом мире веса не имеющего. При этом старый делец уверен, что благодарный за свое избрание городской голова будет послушной марионеткой в его руках. Однако затем спектакль разыгрывается отнюдь не по нотам. Новый голова — совестливый человек, и марионеткой быть не хочет и не может. Тогда его ставят в такое положение, что он вынужден уйти. К осени эта пьеса была готова. Автор привез ее в Петербург. И вот первое представление «Господ избирателей» в Александринском театре 3 декабря. В продолжении первых трех актов публика много аплодировала. После четвертого акта вызывала автора на сцену вместе с артисткой Савиной. Но, как сообщала газета «Молва», конец драмы не удовлетворил зрителей. А когда занавес опустился в последний раз, то одни кричали автора, другие шикали. Драматург Николай Антипович Потехин в «Санкт-Петербургских ведомостях» заявлял: «В пьесе есть много прекрасных, мастерских, отдельных мест. И если, в общем, она не производит должного впечатления, то главная причина этого кроется в раздвоенности, так сказать, задачи автора. Развитию семейной драмы и ее интересу мешают не к селу, не к городу приплетенные вопросы о современном избирательстве и службе в общественных должностях. Не к селу, не к городу приплетенным к критике может считаться господин Николай Потехин, куриное миросозерцание которого хорошо известно», отвечал в газете «Суфлер», не привыкший стесняться в выражениях, театральный нигилист Соколов. И доказывал, что в «Господах избирателях» семейное и общественное – связано неразрывно. В комедии что ни слово, то горькая правда. Что ни шаг, то факт, тысячу раз подтвержденный. В воскресенье 14 декабря состоялся литературный вечер в пользу высших женских курсов. На нем выступали вместе, как и год назад, Достоевский, Плещеев и Пальм. Сначала собравшиеся услышали чтение сцены из «Ревизора». Роли распределились так: Городничий Алексей Антипович Потехин, Анна Андреевна, дочь Потехина, Хлестаков Петр Исаевич Вейнберг, Осип Александр Иванович Пальм, трактирный слуга Иван Федорович Горбунов. Чтение в полном смысле этого слова мастерское, отмечала газета «Суфлер». Затем была прочитана сцена из «Женитьбы», причем роль Качкарева исполнял Дмитрий Васильевич Григорович, а под Колесина Федор Михайлович Достоевский. Читали стихи артистки Савина и Лагранж Белькур. Но самые жаркие аплодисменты вспыхнули в зале, когда Достоевский читал двух пророков — Пушкинского и Лермонтовского, и когда Плещеев прочел свое давнее и знаменитое «Вперед без страха и сомнения». Вероятно, в этот вечер Пальм видел Достоевского в последний раз. Федор Михайлович умер полтора месяца спустя, 28 января 1881 года. Накануне похорон утром состоялся вынос гроба писателя из его квартиры.